Несколько принужденно рассмеялся мой собеседник. Явления, о которых идет речь, лежат пока за гранью индуктивных наук, хотя и не представляют собой, по моему глубокому убеждению, ничего сверхъестественного. Просто это очень тонкая материя, может быть, сверхслабые электромагнитные поля, уловить которые способен лишь мозг. Транс, понимаете ли, заразителен. Чувствительные люди улавливают чужие видения и тянутся к ним. Это как эпидемия. Обсуждая ту же тему, видный индолог Браун выразился с большей определенностью. Средний индиец может, конечно, иметь сомнения насчет того или иного садху, появившегося на территории общины. Но в то же время он чувствует, что у него нет надежного критерия, чтобы отличить честного искателя истины от обманщика. Поэтому он не хочет, не смеет подвергать себя опасности, оскорбляя человека, который, возможно, повелевает сверхъестественными и разрушительными силами. Таково воздействие ореола, окружающего аскетизм и практику йоги. Мифы, связанные с ними, входят составной частью в мифологию, концентрирующуюся вокруг величественной фигуры Шивы. Воздействие ореола. Оно ощущается далеко за пределами Индии, привлекая различные трансцендентальные секты неофитов, которые чуть ли не с молоком матери впитали йогический миф. Что же говорить тогда о правоверных индуистах? Для них обет саннисина, уход из мира ради благочестивых размышлений о смысле жизни и молитв, высшая добродетель. Издавна было принято, что отец семейства передавал хозяйство в руки взрослого сына и, порвав всякую связь с семьей, уходил в леса или примыкал к какому-нибудь ашраму. Это считалось наиболее достойным завершением жизни. Недаром отшельник стал центральным персонажем легенд и эпических сказаний. В Махабхарате, в океане сказаний Самадевы, немало эпизодов, где верховные боги буквально дрожат от страха, прослышав про какого-нибудь аскета, копящего духовную мощь. Что же это за сила, перед которой трепещут боги, в которую и по сей день веруют сотни миллионов людей? Теории и практики йоги посвящены соответствующие разделы ранних Упанишад, Чхандогья и Шветашватара. Но прошло более 500 лет, прежде чем Патанджали систематизировал отрывочные сведения и рецепты и сложил их в изящных и лаконичных афоризмах, получивших название Йога-сутра. Комментарии к ним и комментарии к комментариям, как это бывает в подобных случаях, в тысячи раз превысили объем канонического текста. Если же добавить сюда небылицы, сочиненные в Америке и Европе, то рекорд скромных диалогов Платона, породивших потоп атлантологической литературы, будет далеко перекрыт. Подобное изобилие отнюдь не способствовало пояснению вопроса. Не существует не только строгого определения самого понятия йога, но нет даже единой точки зрения насчет общего количества ее разновидностей. Бхагавадгита называет одно число, средневековые авторы — другое, современные ученые — третье. Все зависит от принятой систематики и общей точки зрения на проблему в целом. Обычно выделяют 5 последовательных степеней. Первое — хатха-йога, собрание физических упражнений. Второе — карма-йога, собрание действия. Третье — бхакти-йога, собрание приверженности. Четвертое — раджа-йога, собрание мыслей. Пятое — джнака-йога, собрание знания. Такое деление приблизительно совпадает с доктриной популярного до революции йога Рамачараки, оказавшегося на поверку европейским шарлатаном, наводнившим книжный рынок оккультными сочинениями. Однако здесь выпадают такие важные разделы, как мантра-йога, содержащая в себе искусство магических заклинаний, янтра-йога, нацеленная на созерцание мистических диаграмм, лайя-йога, помогающая выскочить из-под контроля сознания, кундалини-йога, высвобождающая скрытую в человеческом организме энергию, шакти-йога, основанная на примате женской творческой энергии космоса, и дхьяна-йога, указывающая путь к высшим пределам созерцания. Мистические разделы йоги почти целиком перешли в ламаизм и широко практиковались в Тибете и сопредельных с ним Бутане, Сиккиме и Монголии. Китайская секта Чань и японская Дзен возвели созерцание на высшую ступень божественного постижения.